«Туман, прием!» — стал я вызывать его, когда мы уже на всех парах ехали назад к оазису. «Мы тут, Саня!» — услышал я его веселый голос, и также из рации слышались уже привычные звуки стрельбы. «Тут эти разукрашенные нас со всех сторон атаковать пытаются. По деревьям, как обезьяны, скачут. К пацанам здания прорвались. Зачищаем все вокруг. Вы там как, догнали главного?» «Ага, догнали и грохнули». «Саня, от оазиса прорвались несколько мотоциклистов», — услышал я голос крота. «Я не могу догнать их. Порш далеко, попробуй перехватить». «Куда ехать-то?» «Красный Додж Вайпер, это ты?» — услышали мы третий голос. «Мы», — ответил я, — «кто это?» «Это Витек, я в воздухе. Берите левее и газу. Двоих мотоциклистов положили, а третий ушел от наших». «Понял, выполняю, веди меня». «Опять!» — вздохнул Слива и тут же привязался. «Мы тогда тут заканчиваем», — сказал Туман и отключился. К оазису на додже мы возвращались достаточно быстро. А тут нас на перехват отправили. «Сейчас погоняем еще. Третья газ в пол, лампочка противобуксовки опять заморгала, снова разгон». «Вон он!» — заорал Слива. «Слива, не ори!» — сморщился я от резкой боли в ушах. «Мы увидели чуть впереди и левее одинокого мотоциклиста. Он был от нас метрах в 500. За ним столб пыли. Не знаю, с какой скоростью он ехал, но не больше 200, думаю. Скорее уже посчитал, что он вырвался». «Саша, чуть левее от вас мотоциклист!» — раздался голос Витька. «Видим, идем на перехват». Мотоциклиста мы стали догонять еще быстрее. 260! — ахнул Слива, посмотрев на спидометр доджа. «Таранить будешь?» «Нет, можно самим улететь. Стреляй!» — ответил я ему. «Он сейчас за шумом вокруг ничего не слышит. Я сзади слева постараюсь подъехать поближе. Вали его!» Мотоциклиста мы догнали мгновенно. Все-таки дури в этой машине полно. Пристроившись чуть левее от него, метрах 20, Слива выставил автомат и выстрелил короткой очередью. «Готов!» Попал ему в спину, и тот, потеряв управление, сначала упал на бок, а потом стал также кувыркаться. Я снизил скорость и стал разворачиваться в сторону оазиса. «Добивать будем?» — спросил довольный Слива, закрывая окно. «Смысла нет, он труп», — ответил я, видя в зеркало столб пыли и кувыркающегося человека по земле. «Он себе переломал все от такого падения, и ты ему несколько пуль в спину всадил». Чем ближе мы подъезжали к оазису, тем больше мы видели поднимающихся из джунглей столбов дыма. Видимо, там ребятки наши воюют на полную. Где-то метрах в 500, около второго выезда от оазиса, из которого выехали мы, стояли две наши машины — «Круизер» и «Л-200 байкеров». «Крот, прием!» — стал я вызывать его по рации. «Вижу тебя, Саня!» — радостно отозвался тот. Тут мы со Сливой увидели, как он забрался на крышу «Круизера» и, стоя на ней, машет нам рукой. «Мы внутрь полетели», — хохотнул Слива. «Поможем нашим. Вы тут байкеров ловите?» «Ага. Рыжий на Порше вон погнался еще за одним. Он вылетел из оазиса, мы еле среагировать успели. Бегут, как крысы с корабля». «Осторожней там. Пацаны говорят, что индейцев на деревьях много». «Знаем, у них там домики сделаны и мостики между ними». Сбавив скорость и проверив оружие, мы снова въехали в оазис. Вон следы от наших колес. Да, неслись мы тут неплохо. Через пару километров будет здание тюрьмы. «Северный въезд!» — внезапно заорала моя рация. Слива отдал мне ее после того, как с кротом поговорил. «Кто там есть? Отзовитесь, мужики!» «Слышу тебя!» — сказал я и остановился. Тут же отозвались крот и рыжий. «На эту дорогу нырнули три мотоциклиста. Ловите их, мужики!» — снова закричал невидимый собеседник. «Саня, машину поперек ставь!» — тут же крикнул мне Слива и выскочил из машины. «Встретим!» — включая первую передачу, сказал я в рацию. Поставив доджа поперек дороги, мы стали ждать этих мотоциклистов. «Саня, мы к вам едем!» — зашипела у меня рация голосом Рыжего. «Мотоциклиста догнали, мы уже перед въездом». «Стойте там!» — скомандовал я. «Вдруг кто-то уйдет!» «Л-200 и круизер моцик не догонят. Ты единственный там быстрый». «Тут тропинок для мотоциклов много. На дороге мы со Сливой их встретим». «Понял», — отозвался Рыжий. «Стоим перед выездом». И тут мы со Сливой услышали громкий рев двух или трех мотоциклов. «Трое, кажись», — сказал Слива, облокачиваясь на крышку багажника и беря на прицел поворот, из-за которого сейчас должны были появиться эти рокеры. До поворота от нас было около 100 метров. «Неважно сколько, валим их сразу», — быстро сказал я, проверив магазин автомата и также облокотившись на капот доджа. Судя по раздающемуся реву, ждать оставалось недолго. Снова мое сердце быстро забилось. Вздохнул глубоко пару раз, стараясь успокоиться. Вроде получилось. Прильнул к прицелу и взял на мушку поворот. И вот он момент. Из-за поворота вылетели два кроссовика с водителями. А следом за ними большой туристический мотоцикл с двумя седоками на нем. Те заметили нас и стали тормозить. Я прямо увидел их расширившиеся от ужаса глаза. «Огонь!» — крикнул я Сливе и нажал на спусковой крючок. «Бах! Бах!» — прозвучали наши короткие очереди по 3 патрона. «Своему я попал точно в грудь». Он крепко держался за руль и, чуть вильнув в сторону, со всей скорости влепился в дерево. Взрыв. Слива грохнул второго, и тот упал на бок вместе с мотоциклом. Остался турист. Тот, видимо, сообразив, что деваться ему некуда, закричал и дал газу. Ну и мы не заставили себя долго ждать. Встали со Сливой в полный рост и буквально изрешетили этого рокера и его пассажира. Пули прошили обоих на вылет. Те также упали на бок вместе с мотоциклом и стали скользить по земле в нашу сторону. Выпустив по скользящим к нам этих двух байкеров по паре очередей, выбежали из машины. Они остановились, не докатившись до нас 20 метров. «Контрольная, Слива!» — крикнул я и стал делать быстрые короткие шаги к лежащим индейцам. Как мог, прицелился и влепил по паре пули в головы. Когда подошли ближе, увидели, что на туристе сидел мужик и за ним тетка. Их возраст было трудно сказать, так как оба были сильно разукрашены красками. Слива уже добил второго ездока с кроссовика, а тот, который врезался в дерево, вон валялся, и часть его тела горела. Труп точно. «Чисто!» — взялся я за рацию. «Троих остановили!» «Слива, быстро оттаскиваем мотоцикл с дороги и вперед!» За минуту мы оттащили с дороги туристические и кроссовые мотоциклы. Снова прыгнули в «Вайпер» и с легкой пробуксовкой поехали в гнездо этих рокеров-индейцев. Стрельба там уже, кстати, стихла. Заехали на площадку перед зданием бывшей тюрьмы. Там увидели стоящих наших ребят, и рядом с ними на коленях с руками за головой 2 индейцев. «Походу, все, Сань», — сказал Слива. Все, как по команде, обернулись на звук двигателя. Несколько из бойцов схватились было за оружие, но после окрика Большого резко опустили его. А вон и Туман идет быстрым шагом. Морда закопченная, на ходу машет автоматом и отдает какие-то распоряжения. Остановившись около наших пацанов, вылезли из машины. «Ну и сколько ты будешь влипать во всякие неприятности?» — заорал, улыбаясь Туман. Он подошел к нам, и мы крепко обнялись. «Спасибо, дружище, что успели», — поблагодарил я его, крепко сжимая ему руку. «Да ладно! Че уж!» — махнул он рукой. «Повеселились хоть!» «Правда, эти...» — кивнул он настоящих на коленях индейцев. «Сдаваться просто так не хотели». «Потери?» «Нет потерь», — все так же улыбаясь, ответил Туман. «Как ты сказал, мы их сходу долбить стали. Под ствольниками все домики на деревьях их разнесли. «Классный аппарат!» — крикнул кто-то из бойцов. «Ага!» — кивнул я, улыбнувшись. «Все зачистили?» «Да все!» — ответил Туман. «Сейчас ребята прошерстят все еще раз!» «Степ, ты бы Беху пригнал сюда?» — крикнул я ему. «Пока ее не нашли и не растащили из нее все!» «Ох, еб, точно!» — спохватился он. «Поехали, братан!» Тут же нашелся Слива, и они, оседлав стоящий около них мотоцикл, уже хотели на нем поехать. «Стоять!» — заорал Туман. «Куда вы, придурки? Все бойцы на взводе, вас сейчас мигом нашпигуют свинцом!» «Беха ваша в полном порядке, мы ее сразу нашли и из оазиса выгнали. Твоя тачка?» — кивнул он Степе. «Моя!» «Все в полном порядке», — улыбнулся Туман. «Не забудь потом поделиться, что у тебя в багажнике». «Не вопрос», — расплылся в улыбке Степа. «А девчонки наши где?» «У нас остались. С нами только полукет». «Сильно ему досталось?» — спросил Андрей. «Ты вроде по рации говорил, что он их от зверюк защищал». «Сейчас все расскажу. Пошли, присядем где-нибудь и потрещим». Честно говоря, мне прям не терпелось посмотреть, что за машины там в гараже, какие мотоциклы и сколько их и вообще по трофеям пройтись. Но самое главное — скататься в облако это. Не давала мне покоя мысль, что там появляются спортивные тачки. Походу, тут нам надо будет тоже людей на постоянное место жительства оставлять.